Глава 17. В рамках правовой помощи. В половине пятого я был уже в Мангейме. Размышляя по дороге над своим открытием, я так и не понял, как мне ко всему этому относиться. Я решил поговорить с Зальгером, но не по телефону, и уж тем более не через автоответчик. Он явно знал больше, чем рассказал мне. Я поехал прямо на Макс-Йозеф-штрассе. Бригитта приняла меня так, как будто мы никогда не ссорились, мы обнялись. Она была очень аппетитна, теплая и мягкая, и я отпустил ее только после того, как Ману принялся ревниво теребить нас за рукава. «Идите погуляйте с Нонни», — предложила она, — «и возвращайтесь к половине восьмого. А я допишу свою налоговую декларацию и займусь ужином. В пол восьмого жаркое будет готово». Нонни — это собака Ману, крохотное создание, больше похожее на комара. Ману взял его на поводок, и мы отправились на длинную прогулку по маршруту берег Никара, Луизенпарк, Остштадт, водонапорная башня. Продвигались мы медленно. Я вообще-то довольно скептически отношусь к прогрессу и эволюции, но то, что у людей эротическая коммуникация уже вышла за рамки обнюхивания деревьев и углов, без сомнения, явный эволюционный прогресс. Я позвонил Зальгеру от Бригитты. Его автоответчик не был включен, значит, Зальгер опять в Бонне. Я тщетно слушал длинные гудки, потом попробовал еще раз в 9 часов, потом в 10. Никто не отвечал. Мне не удалось связаться с ним и в воскресенье, и даже в понедельник, в 8 утра. В 9 я отвез Ману в школу, а Бригитту в ее массажный кабинет в Коллини-центр и поехал на главпочтам. Если Зальгер в Бонне, он должен быть на службе. В телефонной книге под номером 53 я нашел Бонн, а в разделе «Федеральное правительство» — бундесканцлера и 17 министров. Не мудрствуя лукаво, я начал сначала с канцелярии федерального канцлера и отдела печати информации. У них не было министериаль-диригента Зальгера, не было его и в следующем по счету Министерстве труда и социальной защиты населения, и в последнем экономического сотрудничества. В Министерстве юстиции никто не снимал трубку до начала 11-го. Потом мне ответила дама, очень приветливо, явно хорошо отдохнувшая за выходные, но помочь она мне ничем не смогла, поскольку не знала никакого министериаль-диригента Зальгера. Я взял телефонную книгу за номером 39 и обзвонил все номера правительства земли Северной Рейн-Вестфалии в Дюссельдорфе. Я вполне допускал, что Зальгер мог жить в Бонне, а работать в Дюссельдорфе. Но и там ни в одном министерстве не оказалось министераль-диригента Зальгера. Я поехал в городскую больницу. На этот раз я твердо решил докопаться до истины. Вывести на чистую воду этого таинственного министераль-диригента без министерства, абонента без телефона, отправителя почтовых конвертов с пачками денег без обратного адреса. У меня был номер его телефона, и почта обязана была по этому номеру предоставить фамилию и адрес абонента либо в рамках правовой помощи, либо в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Врач, имея дело с пациентом в бессознательном состоянии и найдя у него только номер телефона, имеет право обратиться на почту, чтобы выяснить его имя, фамилию и адрес. И те перезванивают ему. Придется Филиппу оказать мне правовую помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Старшая сестра провела меня в его комнату. Филипп был еще в операционной. Сначала я хотел попросить позвонить в службу связи в Бонне его, но потом решил избавить беднягу от вранья и сам набрал номер. «Доктор Зельб, городская больница, Мангейм. К нам поступил пациент без сознания, несчастный случай, и при нем не оказалось никаких документов, только боннский номер телефона 41-17-88. Вы не могли бы сообщить нам его адрес, имя и фамилию?» Меня соединили с другим сотрудником, потом с еще одним. Наконец пообещали перезвонить после проверки моего номера. Я назвал рабочий номер Филиппа. Через 5 минут раздался звонок. «Алло, доктор Зельб?» «Да». «Названный вами номер 41-17-88 зарегистрирован на имя Хельмута Лемана». «Лемана? Людвиг, Елена, Марта, Антон, Норберт, Бонн, Нибурштрассе 46А. Я провел контрольный эксперимент, набрал телефонную справочную службу. и попросил номер телефона Хельмута Лемана, проживающего по адресу Бонн, Нибурштрассе 46А, и получил 41-17-88. Было 20 минут первого. Я посмотрел карманное расписание поездов. В 12:45 отправлялся поезд Интерсити Мангейм-Бонн. Я не стал дожидаться Филиппа. В 12:40 я стоял в длинной очереди перед единственным открытым билетным окошком. К 12:44 полусонный кассир со своим полусонным компьютером обслужил 4 пассажиров. Я подсчитал, что до 12:48 мне не получить своего проездного документа. Я поспешил на перрон. В 12:45 никакой поезд не пришел. Не пришел он и в 46, и в 47, и в 48, и в 49 минут. В 12:50 громкоговоритель возвестил, что Интерсити 714 Патриций опаздывает на 5 минут. И в 12:54 он, наконец, подошел к перрону. Я каждый раз раздражаюсь, хотя давно уже знаю, как сейчас работает железная дорога, а раздражаться мне вредно. Я еще застал прежнюю германскую железную дорогу с ее пунктуальностью и сдержанной, холодноватой прусской вежливостью по отношению к пассажирам. Обед в вагоне-ресторане я вообще предпочитаю обойти молчанием. Поездка вдоль Рейна всегда радует. Мне нравится железнодорожный мост через Рейн между Майнцем и Висбаденом, Нидервальдский монумент, имперский замок в Лискауба, скала Лорелея и крепость Эренбрайтштайн. В 14:55 я был в Бонне. Бонн я тоже предпочитаю обойти молчанием. Я взял такси и приехал на Нибурштрассе 46А. Узкий дом мало чем отличался от большинства зданий на этой улице, типичный продукт эпохи грюндерства с колоннами, капителями и карнизами. Грюндерство — лихорадочная организация акционерных обществ, банков, страховых компаний и так далее, сопровождается широкой эмиссией ценных бумаг, биржевыми спекуляциями и махинациями. В Германии грюндерство расцвело в связи с получением 5-миллиардной контрибуции от Франции после франко-прусской войны 1870-1871 годов. На первом этаже рядом со входом была крохотная лавчонка, в которой уже никто ничего не продавал и не покупал. «Галантерея», — гласила бледная черная надпись на сером матовом стекле над входной дверью. Я пробежал глазами фамилии жильцов рядом с кнопками звонков. Никакого Лемана. Не нашел я этой фамилии и на табличках домов 46 и 48. Я еще раз изучил фамилии жильцов дома номер 46А, но ничего нового не обнаружил. Я уже собрался уходить, но почему-то медлил. Может, потому что краем глаза уже заметил и зафиксировал в подсознании маленькую табличку с надписью «Хельмут Лемон» на двери лавки. Дверь была заперта. Внутри не было ничего, кроме прилавка, двух стульев и пустой стойки для чулок. На прилавке стояли телефон и автоответчик.